Как видим, дело тут вовсе не в классовой природе. Оба товарища Сухинова наверняка смотрели на жизнь и людей более трезво и прекрасно понимали, что из уголовного сброда ни за что не сколотить революционный отряд. В случае успеха бунта вся затея, цитируя Стругацких, кончилась бы пьяным кровавым безобразием. И, скорее всего, сотоварищи попросту пристукнули бы с пьяну Сухинова, когда он начал бы побуждать их идти маршем на Читу и освобождать остальных. А если бы и дошли до Читы эти уркаганы, то, вне всякого сомнения, вдоволь пограбили бы тамошний санаторий, а декабристских жен незамедлительно разложили прямо посреди улицы. Страница 350. Но Сухинов, видимо, был ослеплен пресловутой блатной романтикой и остановиться уже не мог. Незадачливый родоначальник большевистской политики на союз с социально близким варьем и интеллигентского восхищения всевозможными челкашами. А теперь то, о чем Гессен умолчал. Конечно же, умышленно, ведь он читал мемуары Горбачевского и не мог кое о чем не знать. Казаков и точно пошел к управляющему рудниками и заложил будущий мятеж. Однако он был изрядно пьян, и управляющий, не поверив, отправил его проспаться. Тем временем Голиков с Бочаровым об этом проведали. Не теряя времени, убили Казакова, разрубили тело на части и закопали в разных местах. Однако нашелся второй доносчик, и был он, видимо, трезвехонек, потому что ему-то управляющий поверил и немедленно отдал приказ заковать заговорщиков в кандалы. Бочарову удалось бежать. Про Казакова поначалу думали, что он тоже бежал. Горбачевский. По прошествии нескольких недель голодная собака, вырыв из земли руку убитого человека, принесла в завод. Этот случай заставил сделать розыски, и открыто было разрубленное на части тело Казакова. Однако же его смерть оставалась загадкой до тех пор, пока пойманный Бочаров не сознался в своем преступлении. Страница 351. Как видим, Сухинова и его сообщников приговорили к столь тяжкому наказанию вовсе не за попытку к побегу и даже не за бунт. Вообще, царские законы насчет беглых были удивительно либеральны. Вплоть до февральской революции, например, беглец из Сибири не подлежал дополнительному наказанию, если он был пойман в Сибири же. Вот если ему удавалось перевалить Уральские горы, и его ловили уже на территории Европейской России, тогда уж навешивали новый срок. Сухинова и его приятели таким образом судили в первую очередь как членов преступной группы, совершившей убийство. Отсюда и суровость приговора. Да вдобавок из-за Сухинова пострадали Соловьев и Мозалевский. Их признали непричастными к этому делу, но все же сгоряча отослали на самые отдаленные рудники, где они провели 2 месяца в скуке и бедности. Правда, вскоре их перевели на тот самый Петровский завод, в котором житье-бытье, как мы убедились выше, было самое развеселое. Можно еще добавить, что самые теплые отношения с каторжными варнаками поддерживали наши благородные дамы Трубецкая и Волконская. Дадим слово товарищу Гессену. Она, Трубецкая, встречалась с каторжниками во время своих прогулок, была с ними неизменно вежлива и добра, давала деньги, всячески помогала. Страница 352. И все они относились к ней с уважением. Но хозяйка домика, в котором жила Трубецкая, была груба и зла, и каторжники решили обокрасть ее. Они предупредили об этом прислуживающую Трубецкой девушку и просили не путаться, если услышит ночью шум и возню. Они добавили, что Трубецкую не тронут, так как они очень уважают ее. Девушка не хотела волновать Трубецкую и ничего не сказала ей о готовящемся налете. Но поднявшийся ночью шум разбудил Трубецкую. С большим волнением две одинокие женщины прислушивались к тому, что происходило на половине хозяйки. Воры быстро справились со своим делом и бесшумно удалились. Прелестно, не правда ли? Хозяйку, видите ли, решили обокрасть за то, что она была груба и зла. За придурков держал товарищ Гессен своих читателей, не иначе. И Трубецкая мила, и в авторитете наша княгинюшка у живорезов. Гессен. Здесь, на каторге, славился в то время знаменитый разбойник Орлов. У этого человека была своя жизненная философия. Он ненавидел богатых и жестоких властителей жизни, но никогда не обижал бедных и обездоленных. А на каторгу, надо понимать, попал за то, что отбирал у проезжающих портмоне и на эти денежки пряники детям покупал. Как и все его товарищи по каторге, он очень уважал Волконскую, которая покоряла их своей душевной красотой и глубокой человечностью. Страница 353. Однажды осенью Орлов бежал. На вечерней прогулке Волконскую неожиданно нагнал его приятель, каторжник, и вполголоса сказал: «Княгиня, Орлов прислал меня к вам. Он скрывается в этих горах, в скалах, над вашим домом. Он просит вас передать ему денег на шубу. Ночи стали уже холодные». Волконская испугалась, но не могла оставить несчастного без помощи. Показав посланному место под камнем, где положить деньги, она пошла за ними домой. Как-то вечером Волконская оставалась одна, сидела за клавикордами и пела, сама себя аккомпанируя. Неожиданно кто-то вошел и стал у порога. Это был Орлов в шубе с двумя ножами за поясом. «Я опять к вам», — сказал он, — «дайте мне что-нибудь, мне нечем больше жить». Волконская дала ему 5 рублей. Среди ночи вдруг раздались выстрелы. Выяснилось, что группа каторжан решила бежать, и Орлов, празднуя побег, угостил всех. Всех, кроме Орлова, поймали. Ему удалось бежать через дымовую трубу. Несчастных били плетьми, чтобы заставить сказать, от кого они получили деньги на водку, но ни один не назвал Волконскую. Этакая уголовно-политическая идиллия. Право слово, я нисколечко не удивлюсь, если где-нибудь в пыльных недрах архивов сыщутся и агентурные донесения, что наши княгинюшки еще и ложились где-нибудь на сеновале под особенно романтичных и обаятельных воров-разбойников, пикантных приключений ради. Страница 354. С великосветскими дамами такое случалось и в более благополучных местах. Даже в мемуарах иных декабристов встречаются глухие намеки на то, что моральный облик кое-кого из декабристок был, деликатно выражаясь, далек от идеала. Нужно еще добавить, что своей неудавшейся заварушкой Сухинов очень, похоже, спас еще много жизней. В Читинском остроге в то же самое время, как вспоминает и Басаргин, и Завалишин, готовили еще более масштабный проект массового побега, на сей раз без всяких уголовных, с опорой исключительно на собственные силы. Подробные записки об этом оставил Басаргин. Первая часть плана – внезапным нападением разоружить караульных – выглядит вполне реальной и, несомненно, имеет огромные шансы на успех. Декабристов было 70 человек, все молодые, здоровые, как один, недавние офицеры. Караульных было около сотни. И это не армейцы, а, говоря современным языком, разленившиеся в глуши вертухаи, в жизни не сталкивавшиеся с массовым бунтом, тем более налетом семи десятков офицеров.